Глава 48. Все тайны за один вечер. Я не надеялась на то, что Рудольф, не появлявшийся со вчерашнего утра, предстанет передо мной сегодня вечером, поэтому, когда он вошел в комнату, я замерла на месте от неожиданности. «Все в порядке?» Закрыв за собой дверь, подошел ко мне Грей, после чего попытался погладить меня по лицу, но я отстранилась от него, сделав шаг назад. «Ты собираешься казнить Залину?» Начала издалека я. «Она ведь любит? Или когда-то любила тебя? Эта девушка была частью твоей стаи почти полвека». «Все эти полвека ты была частью меня. Любой, кто посягнет на то, что принадлежит мне, ответит за это». «Готова подписаться под каждым твоим словом». Холодно отозвалась я. После чего Рудольф изогнул бровь, явно не понимая, к чему я веду. «Как ты мог отдать еще не то, что нерожденного, но даже не зачатого нами ребенка на жертвоприношение роду Йеллоу?» «Кто тебе сказал об этом?» «Олуэн! Олуэн рассказала мне о твоей сделке во имя спасения Кая! Как ты смел? Не приближайся ко мне! Ты повязал меня с собой навечно, не сказав мне о том, что та идиотка, которая переспит с тобой, будет обязана в будущем родить ребенка, который будет отдан на растерзание волкам! Ты изверг!» Выпалила я, снова отстранившись от Рудольфа, который в очередной раз попытался схватить меня за локоть. «Олуэн не должна была тебе этого рассказывать». «Я думала, что твой приказ о казни Залины – это самое ужасное, на что ты способен. Но нет, оказалось, что ты способен на более жуткие вещи. Ты убил еще не зачатого ребенка, нашего ребенка. Знаешь что? Знать тебя не хочу. Ты для меня никто. Я как-нибудь смогу прожить без тебя свою 1000 лет». «Может быть, у меня с тобой и импринтинг, но это совсем не значит, что я не смогу найти себе другого волка. Да, я буду повязана с тобой до конца своих дней, и все мое существо будет страдать из-за связи с таким тираном, как ты. Но я не стану с тобой делить свою жизнь и жизни своих детей. Если я когда-нибудь и захочу родить ребенка, его отцом будешь не ты». «Замолчи». «Не смей мне приказывать. Ты тот, кто отобрал у меня свободу. Ты не дал мне выбора». «И что бы ты выбрала?» Едва не сорвался на крик Рудольф, и я мгновенно почувствовала острую боль. Но это была не моя боль. Я всем нутром чувствовала яркую, жгучую, ужасную боль, от которой можно было обезумить. Она принадлежала Рудольфу. «Я бы выбрала остаться с тобой», — прикусила нижнюю губу я и тут же начала плакать. «Прости меня, я просто дура, я не смогу без тебя жить». Сделав шаг вперед и обняв его, продолжала говорить я. «Не могла с первой секунды нашей встречи. Ты ценнее всего, что у меня есть. Да что же это такое? Я не понимаю, что я чувствую!» Начала злиться на саму себя я, вытирая потоки слез со своих щек. «Как будто твои эмоции проникли внутрь моей души». «Мы чувствуем друг друга на 100%», прижав меня к себе, спокойно произнес Рудольф. «И это не пустые слова. Ты переживаешь 100% той боли, которую сейчас испытываю я. И если ты сейчас не прекратишь плакать, я расплачусь вместе с тобой». «Ты?» — ухмыльнулась я, посмотрев в глаза сильного мужчины. «Не знала, что ты умеешь». «Я пока не умею. И, пожалуйста, не нужно меня учить». Грустно улыбнулся в ответ он. «Ты простишь меня? Я никогда больше не буду так говорить. Не хочу, чтобы ты хотя бы на мгновение сомневался в том, что я смогла бы жить без тебя. Ведь моей жизни без тебя не существует». «Моей жизни без тебя не существует». Грустно улыбнувшись, повторил мои слова Рудольф, после чего снова притянул меня к себе и крепко обнял. Я знала, что он не держит на меня обиду, но мне все еще было тоскливо от того, что я произнесла столь болезненные слова вслух. Нет, мне было больно даже от того, что я допустила подобные мысли. «Я тебя люблю», — шмыгнула носом я. «Люблю, люблю, люблю». «Все будет хорошо», — взяв меня за руку, произнес Рудольф, едва уловимо улыбнувшись уголками губ. Подойдя к кровати и сев на ее край, он усадил меня к себе на колени, на мгновение задумавшись о чем-то своем, после чего посмотрел мне в глаза и шепотом начал говорить. «Представители родов не имеют права принимать ребенка в жертву, если он является чадом сразу двух представителей родов. Подобное еще ни разу не случалось, отчего никто даже не предполагал, что я зачну ребенка с той, кто будет единственной представительницей другого рода, наследующий трон в Граде Всех Знамен. Я же еще до твоего рождения знал, что ты будешь восседать на троне рода Ред, являясь его единственной наследницей. Никто, кроме меня, не знал эту тайну. Подобные знания редко приходят одному из пары в импринтинге, оттого они слишком ценны, чтобы ими с кем-то делиться. Заключив соглашение с родом Йелу, согласно которому я отдавал ребенка, которого они не смогут забрать, я спас жизнь Каю. Не просчитав всех ходов, представители родов с радостью согласились забрать более ценное дитя, тем самым подставив самих себя. По закону родов, при таком раскладе они не посмеют претендовать ни на жизнь моего ребенка, ни на жизнь Кая. Сквозь хмурость улыбнулся мне Рудольф. У него было продумано все на 100 шагов вперед. Северин не был отдан на растерзание роду Йелу, мы все еще не оставались пленниками города всех знамен, Кай был жив. Рудольф действительно являлся сильным вожаком. Жаль, что я не вспомнила об этом сразу. Есть еще некоторые моменты, о которых ты все еще не знаешь, и чтобы избежать недоразумений, подобных сегодняшнему, лучше я объясню их тебе сразу, нежели дождусь, пока они со временем всплывут на поверхность или уйдут на дно. Пожалуй, начнем с твоего первого знакомства с триконитом. Триконит – это очень редкая трава, которая негативно воздействует на организм полуоборотня. В самом начале мы не знали о том, что ты не в курсе того, кем являешься. Мы даже не предполагали, что ты можешь быть в неведении о своем происхождении. Поэтому мы решили, будто ты знаешь, что пришла в логово волков, так как ты – полноценная волчица, к тому времени уже должна была считать наши биополя. Но ты не собиралась раскрывать свои карты, и тогда мы решили тебя спровоцировать, подлив тебе в напиток триконит. Мы хотели именно подлить несколько капель, но Залина совершенно неожиданно, вместо того, чтобы добавить к напитку каплю-две, просто налила тебе полный стакан этой отравы. Это была слишком большая доза, и если бы ты не сплюнула большую ее часть, ты бы рисковала серьезно отравиться. В ту ночь я буквально рвал и метал, едва не убивая Залину своим криком. Кстати, я не помню, как упала после выпитого в обморок, но моя голова не болела, как обычно бывает после падения. «Это потому, что я успел тебя подхватить», – мягко улыбнулся Рудольф. «После произошедшего все поняли, что ты находишься в неведении о своем происхождении. Но главное, в тот вечер, в первую секунду нашей встречи, я понял, что ты та, которую я ждал большую часть своей волчьей жизни. Я увидел тебя еще до того, как ты заметила меня. Когда я зацепился за тебя взглядом, я оцепенел. Наверное, я с минуту стоял в толпе танцующих, испепеляя тебя взглядом. Мне хотелось наброситься на тебя, подкинуть к потолку и на лету перехватить, чтобы навечно заточить в своих объятиях. Если бы мы встретились где-нибудь на улице, даю зуб, я бы именно так и сделал. Но в этой ситуации мне пришлось сдерживаться, чтобы не навлечь на стаю беду. Подобные жесты слишком сильно привлекают к себе взгляды обычных людей. «Если бы ты так сделал, я бы точно скончалась на месте от приступа любви», — усмехнулась я. «О чем еще ты хотел мне рассказать?» «О дне благодарения. Не все в стае смогли гладко принять факт моего импринтинга с тобой и смириться с тем, что вскоре я приведу тебя в стаю в качестве своей волчицы. И если с Каем не должно было возникнуть сильных проблем, тогда с Залиной серьезные проблемы предвидел не я один. В день благодарения, когда Кай рассказал тебе о моей помолвке с Залиной, Раймонд, Северин и сама Залина не присутствовали на ужине». Тебе сказали, что это из-за того, что они находятся на открытии реабилитационного центра для бездомных при костеле в Форест-Хилле, так как ты не могла знать, что его открытие состоялось неделей раньше. На самом же деле, в этот вечер Раймонд и Северин присматривали за Залиной, которая за 5 часов до назначенного ужина решила устроить для нас театральную постановку. Она напилась триконита, решив имитировать попытку самоубийства. Вот только каждый щенок знает, что для того, чтобы умереть от триконита, 1 литра недостаточно. Нужно влить в себя минимум 3. «Хорошо помню тот вечер», — сдвинула брови я. «Когда я узнала о том, что ты обручен с другой, я словно перестала существовать». «Я чуть не приступнул Кая на месте за его детское поведение», — снова нахмурился Рудольф. Только после моего последующего взрыва он, кажется, начал понимать, что именно происходит. «Есть еще что-нибудь, о чем я не знаю?» Спустя несколько секунд молчания тяжело выдохнула я. «Например, то, что в твой день рождения мы неофициально приняли тебя в стаю», — ухмыльнулся Рудольф. «Да!» — растянулась в довольной улыбке я. «До сих пор помню, как вы говорили мне «добро пожаловать в стаю», а я никак не могла понять, что происходит». И еще я специально сломал твой мопед, чтобы заранее отрезать тебе пути отступления и подвести тебя домой после вашего просмотра в джазе только девушки». «Ха!» – запрокинула голову я. «Ты хулиган!» А еще девичник Пепел был вовсе не девичником. С тихим задором продолжал признаваться во всех преступлениях Рудольф. «Так мы официально принимали тебя в стаю». «Я, кстати, это совсем недавно поняла. В конце концов, что это за девичник такой, с женихом?» Растяжка из слов «добро пожаловать в семью» предназначалась мне, а не Дариушу. До сих пор помню, как он едва не выдал себя, когда я поздравила его с тем, что он становится частью вашей семьи. Засмеялась я. «Я вот о чем подумала». Внезапно запнулась я. «Судя из твоих рассказов, именно в ночи, в которой ты вел себя беспокойно, срывался на Кая или Залину, я не могла нормально спать из-за того, что у меня гложило чувство беспокойства. По-видимому, уже тогда мы были ментально сильно связаны друг с другом. Одной из самых тяжелых ночей была ночь после ужина Джордана у вас в поместье. Я не пошла к вам, сославшись на то, что боюсь простыть после схватки с Сомом, но на самом деле страдая из-за всей этой истории с Залиной. Той ночью из-за душащего чувства паники я трижды подрывалась с постели и бегала из комнаты в ванную и обратно. Так продолжалось до 4 утра, пока огонь внутри меня вдруг так же внезапно не погас, как и появился. Помнишь этот вечер?» «В тот вечер я сильно расстроился из-за твоего отсутствия. Мои эмоции переросли в злость, и в итоге я едва не распустил всю стаю из-за того, что в какой-то момент всерьез задумался над тем, что нам с тобой будет легче сойтись без стаи. В тот вечер из-за меня под крышей поместья тесно было всем и каждому. Даже вспоминать не хочу». Тяжело выдохнул Рудольф. «Около 4 утра я оказался под твоим домом, в очередной раз борясь с желанием тайком проникнуть к тебе в спальню через окно. Пока ты не была моей, я едва с ума не сходила от того, что ты не принадлежишь мне. Не очень приятные воспоминания». Вдруг нахмурил лоб Рудольф. «Давай сменим тему». «Я не против, с учетом того, что сама сильно настрадалась с момента твоего появления в моей жизни, до момента, когда ты впервые впился в меня губами». Криво усмехнулась я. «Где ты был этой ночью и чем занимался?» «Только не говори, что ты ревнуешь меня», — довольно ухмыльнулся парень. «Нет, потому как я уверена в том, что ты без ума от меня. Я считываю эмоции и чувства с твоего биополя. Какое же все-таки это упоительное чувство — знать, что тебя всепоглощающе любят. Так где же ты был последние 1,5 суток?»